бочка между тем проснулась, поняла, и номер 12 ощутил знакомую волну холодного отупения. Раньше он думал, что это его отупение. Проснувшись, бочка стала заполнять его, и он ничем не мог ответить на это, кроме одного. Под выступом крыши шли два электрических провода. Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог. Изо всех сил надавил на них, использовав какую-то новую возможность, появившуюся у него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами, и на время он просто перестал существовать. Но дело было сделано. Провода, прорвав изоляцию, коснулись друг друга. И на месте их встречи вспыхнуло лилово-белое пламя. Через секунду где-то выгорела пробка, и ток в проводах пропал, но по сухой доске вверх уже поднималась узкая ленточка дыма. Потом появился огонь, и, не встречая на своем пути препятствий, стал расти и подползать к крыше. Номер 12 очнулся после удара и понял, что бочка решила уничтожить его. Он сжал все свое существо в одной из верхних досок крыши и почувствовал, что бочка не одна. Ей помогали номера 13 и 14, которые думали о нем снаружи. Очевидно, со странной отрешенностью подумал номер 12. Для них сейчас происходит что-то вроде обуздания помешанного, а может быть, прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим. Додумать не удалось, потому что бочка, всей своей гнилью навалившись на границу его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий удар будет для него последним, и приготовился к смерти. Но шло время, а нового удара не было. Тогда он несколько расширил свои границы и почувствовал две вещи. Первый был страх, принадлежавший бочке, такой же холодный и медленный, как все ее проявления. Второй вещью был огонь, полыхавший вокруг и уже подбиравшийся к одушевляемой номером 12 части потолка. Пылали стены, огненными слезами рыдал Толь на крыше, а внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них лопались, рассол в бочке кипел, и она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер 12 расширил себя по той части крыши, которая еще существовала, и вызвал в памяти день, когда его покрасили, а главное, ту ночь он хотел умереть с этой мыслью. Рядом уже горел номер 13, это было последнее, что он заметил, но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное. Директор 17-го овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером, часов 6, неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось, и огонь перекинулся на соседние сараи. В общем, выгорело все, что могло гореть. От 12-го сарая остались только ключи, а от 13-го и 14-го по нескольку обгорелых досок. Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело. Идти было страшно, так как дорога была пустынной, и деревья по бокам стояли, как бандиты. Директор остановилась и поглядела назад, не увязался ли кто следом. Вроде бы было пусто. Она сделала еще несколько шагов и оглянулась. Кажется, вдали что-то мигало. На всякий случай она отошла в сторону за дерево и стала напряженно вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится. В самой дальней видимой точке дороги появилось светящееся пятнышко. «Мотоцикл!» — подумала директор и крепче вжалась в дерево, но шума мотора слышно не было. Светлое пятно приближалось, и ей стало видно, что оно не движется по дороге, а летит над ней. Еще секунда, и пятно превратилось в совершенно нереальную вещь. Велосипед без велосипедиста, летящий на высоте 3 или 4 метров. Странной была его конструкция. Он выглядел как-то грубо, будто был сколочен из досок, но самым странным было то, что он светился, и мерцал, меняя цвета, становясь то прозрачным, то зажигаясь до нестерпимой яркости. Не помня себя, директор вышла на середину дороги, и велосипед явным образом отреагировал на ее появление. Он снизился, сбавил скорость и описал над головой одуревшей женщины несколько кругов, поднялся вверх, застыл на месте и строго, как флюгер, повернул над дорогой.